с грохотом поставив пустую тарелку в раковину. «Не надо приходить в 9 часов, если хочешь получить то, что ты любишь. 2 часа назад оно было именно таким, как ты предпочитаешь», — произнесла она сквозь зубы. Джон ошеломленно смотрел на нее. «Прости, Лиз». Она повернулась к мужу и посмотрела на него долгим взглядом, совершенно забыв о присутствии Томми. Родители теперь всегда вели себя так, будто его не существует на свете, будто он умер вместе с Энни. Его потребности и желания никого больше не интересовали, они так обезумели от горя, что были не в состоянии справиться с ним сами, а тем более помочь ему. «По-моему, нам уже теперь ничего теперь не важно, правда, Джон?» «Ничего. Ничего из тех маленьких радостей, которые мы когда-то так ценили. Мы на все плюнули». «Мы не должны этого делать», — тихо произнес Томми. «Сегодня Мэрибет дала ему надежду, и теперь он хотел поделиться ею с родителями, хотя бы ею. Мы же продолжаем жить». «Энни не обрадовалась бы, если бы увидела, что с нами происходит. Будем хотя бы немного общаться, а? Не обязательно каждый вечер, хотя бы иногда. Скажи это своему отцу», — холодно отрезала Лиз, снова поворачиваясь к раковине с грязной посудой. «Слишком поздно, сынок». Отец тяжело поднялся, похлопал его по плечу и исчез в спальне. Лиз покончила с посудой и затем все с тем же отчужденным выражением лица при помощи Томми собрала книжный шкаф для новых учебников. За все это время она не произнесла ни слова. Когда шкаф был благополучно водворен на место, Лиз сдержанно поблагодарила сына и тоже ушла в спальню. За последние 7 месяцев все в ней переменилось. Всегда отличавшая ее мягкость и теплота исчезли, уступив место каменной холодности. В глазах поселились отчаяние, боль и неизбывная печаль. Томми было ясно, что ни один из родителей никогда не сможет внутренне смириться со смертью Энни. Войдя в комнату, Лиз увидела, что Джон прямо в одежде спит поверх покрывала. Она долго стояла и смотрела на него, а потом тихо прикрыла за собой дверь. Может быть, этот разлад между ними уже не имел значения? Несколько месяцев назад она была у врача, и он сказал, что больше детей у нее не будет, так что можно было и не пытаться. Когда она была беременна Энни, она и так многим рисковала. Это чудо, что девочка родилась здоровой. А теперь, когда ей было уже 47, учитывая то, с каким трудом дались ей в свое время дети, она могла вообще оставить всякую надежду. Врач ей так прямо и сказал. Интимных отношений между ними уже давно не было, он не прикасался к ней с той роковой ночи перед смертью Энни, когда они убедили друг друга в том, что у нее обыкновенная простуда. Они оба продолжали корить себя.